«По-моему, дружище, ты куда-то собирался?» Подал вдруг голос агент и положил увесистую руку на плечо Джонни. «Или нет?» «Все в порядке», — успокоил его Картер. «Вы станете президентом», — сказала Джонни. Рука агента лежала на его плече, но она стала как будто легче, и вновь Джонни что-то почувствовал. Агенту секретной службы глаза не нравились эти глаза. Они показались ему глаза убийцы, глаза маньяка, холодными и странными. Пусть только запустит руку в карман пальто, пусть только шевельнет ею, и я уложу его прямо на тротуаре. Не успела эта мысль агента пронестись в голове Джонни, как вдруг откуда-то пришли два слова, простые и страшные. Лорел Мэриленд, Лорел Мэриленд, Лорел Мэриленд, Лорел... «Да», — сказал Картер. «Это реальнее, чем многие думают. Реальнее, чем вы сами думаете. В общем, вы победите». И Картер молча глядел на него, слегка раздвинув губы в улыбке. «У вас есть дочь. Она поступит в школу в Вашингтоне. В школу, но это уже было в мертвой зоне. Школа названа именем освобожденного раба». «Приятель, а ну-ка двигай отсюда», — сказал агент. Картер посмотрел на него, и тот замолчал. «Рад был познакомиться», — сказал Картер. «Вы меня слегка озадачили, и все же я рад». И Джонни вернулся в свое обычное состояние. Все прошло. Он почувствовал, что у него замерзли уши и что не мешает заглянуть кое-куда. «Всего доброго», — сказал он, смешавшись. «Спасибо и вам того же». Он повернулся к машине, чувствуя на себе взгляд агента, и уехал, как в тумане. Вскоре Картер свернул свою компанию в Нью-Гэмпшире и двинул во Флориду. Уолтер Кронкайт перешел от американских политиков к гражданской войне в Ливане. И Джонни поднялся, налил себе еще пепси и отсалютовал стаканом экрану телевизора. «Твое здоровье, Уолт! Выпьем за 3 R – распад, разрушение и рок. Куда бы мы без них делись?» В двери тихо постучали. «Войдите», — отозвался Джонни, ожидая увидеть Чака. «Наверное, позовет его прокатиться в Сомерсуэрт». Но это был не Чак, это был отец Чака. «Привет, Джонни», — сказала Чатсворт. Он был в застиранных джинсах и легкой спортивной рубашке на выпуск. «Можно?» «Разумеется. Я думал, вы возвратитесь поздно». «Видите ли, мне позвонила Шелли». Так звали его жену. Роджер вошел и закрыл за собой дверь. К ней прибежал Чак, расплакался от радости, как малый ребенок. Сказал, что ваша система сработала и что у него, наверное, все будет в порядке. И Джонни поставил стакан. «Нам еще предстоит потрудиться», — сказал он. «Чак встретил меня в аэропорту. Последний раз я видел его таким, уж и не вспомню когда. Лет в 10 или в 11. Тогда я подарил ему пистолет калибра 5,6 мм, о котором он мечтал 5 лет. Он прямо в аэропорту прочитал мне заметку из газеты. Сдвиг просто невероятный. Я пришел поблагодарить вас». «Благодарить надо Чака», — сказал Джонни. «Он очень восприимчив. Его успех во многом объясняется самовнушением. Он убедил себя, что это ему под силу, и теперь развивает успех. Точнее, пожалуй, не сформулируешь». Роджер сел. Он говорит, вы учите его мысленно переключаться. Что ж, верно, улыбнулся Джонни. Он сумеет пройти тесты? Трудно сказать. Жаль, если он все поставит на карту и проиграет. Экзамен — всегда стрессовая ситуация. Если его вдруг заклинит, не исключена психическая травма. Не подумать ли о хороших подготовительных курсах, вроде питцвиллских? Была у нас такая мысль, но, честно говоря, я считал, что этим мы просто отдалим то, чего все равно не миновать. Вот-вот, отсюда его комплексы. Он чувствует, что ситуация критическая. Пан или пропал? Я никогда не давил на Чака. Сознательно нет. Мне это известно, и Чаку тоже. Но, с другой стороны, вы богаты, преуспеваете, и колледж в свое время окончили с отличием. Чак, по-моему, чувствует себя так, словно ему вступать в игру сразу же за Хэнком Аароном. Тут уж я, Джонни, ничего не могу поделать. Я полагаю, что после года на подготовительных курсах вдали от дома он яснее представит свое будущее. А потом он бы поработал на одной из ваших фабрик. Если бы это был мой сын и мои фабрики, я бы пошел ему навстречу. Почему же он сам ничего об этом не говорил? Чтобы вы не подумали, будто он перед вами стелется, — сказала Джонни. Это его собственные слова? Да. Чаку хотелось бы попробовать себя в деле. Он считает, это ему пригодится. Чак мечтает пойти по вашим стопам, мистер Чатсворт. Но за вами трудно угнаться. Отсюда его проблемы. У него дрожат руки, как у неопытного охотника при виде дичи. Вообще-то Джонни немного приврал. Правда, кое-что проскальзывало в их разговорах, но до таких откровений никогда не доходило. Если что и было, то не на словах. Просто Джонни время от времени прикасался к Чаку, и таким образом ему многое приоткрылось. Он видел фотокарточки, которые Чак носил в бумажнике, и понял, как тот относится к отцу. О каких-то вещах Джонни никогда бы не рассказал своему собеседнику, человеку приятному, но достаточно для него далекому. Чак готов был целовать землю, по которой ступал его отец. Держался он уверенно и непринужденно, точь-в-точь как Роджер, но за этим таился страх, что он никогда не нагонит отца. Захеревшую ткацкую фабрику Чансворт-старший превратил в текстильную империю Новой Англии. Отцовская любовь, казалось, Чаку зиждется на вере, что и он когда-нибудь горы своротит. Станет настоящим спортсменом, будет учиться в хорошем колледже, будет читать. «Вы уверены, что все обстоит именно так?» — спросил Роджер. «Вполне. Но я буду очень признателен, если Чак не узнает о нашем разговоре. И я ведь открыл вам его секреты». «Уж это точно. Не сомневайтесь». «Хорошо, о подготовительных курсах мы с Чаком и Шелли еще поговорим». «А пока возьмите». Он достал из заднего кармана брюк белый конверт и протянул его Джонни. «Что это?» «Откройте и увидите». Джонни открыл. В конверте лежал чек на $500. «Да вы что? Я не могу». «Можете и возьмете. Я обещал вам вознаграждение в случае успеха. А свои обещания я выполняю. Перед отъездом вы получите еще один чек». «Послушайте, мистер Чатсворт, я ведь просто... я хочу вам кое-что сказать, Джонни». Чатсворт наклонился. На его губах играла едва заметная улыбка, и Джонни вдруг понял, он, пожалуй, сумел бы разглядеть, что скрывается за приятной внешностью сидящего перед ним человека, добраться до сути того, кто вызвал к жизни все это — дом, поместье, бассейн, фабрики и, разумеется, ридинг-фобию в своем сыне, каковую, по-видимому, следует классифицировать как истерический невроз. Эй, Джонни, я по собственному опыту знаю, что 95% людей на Земле — это инертная масса. 1% составляют святые. И еще один — непроходимые кретины. Остается 3% — те, кто могут чего-то добиться и добиваются. Я вхожу в эти 3%, и вы тоже. Вы заработали эти деньги. У меня на предприятиях есть люди, которые получают в год 11 тысяч долларов только за то, что целыми днями подчесывают брюхо. Нет, я не жалуюсь. Я не вчера родился и знаю, как устроен мир. Топливная смесь состоит из одной части высокооктанового бензина и 9 частей всякого дерьма. Вы с этим дерьмом не имеете ничего общего. А посему кладите деньги в бумажник и в следующий раз цените себя дороже. «Ну что ж», — сказал Джонни, — «не стану врать, я найду им применение». «Больничные счета?» Джонни пристально посмотрел на Роджера Чатсворта. «Я все про вас знаю», — сказал Роджер. «Неужели вы думали, что я не наведу справки о человеке, которого нанимаю репетитором к своему сыну? Так вы знаете, что я экстрасенс или что-то в этом роде? Вы помогли распутать дело об убийствах в Мэне. Во всяком случае, если верить газетам. До января у вас был контракт в школе, но когда ваше имя замелькало в газетах, вас отшвырнули, как горячую картофелину, которой обожгли пальцы. Вы все знали? И давно? Еще до того, как вы к нам перебрались. И тем не менее вы наняли меня. Я ведь искал репетитора, а у вас, судя по всему, дело должно было клеиться. По-моему, я проявил дальновидность, прибегнув к вашим услугам». «Мне остается только поблагодарить вас», — сказал Джонни неожиданно охрипшим голосом. «Повторяю, вы себя недооцениваете». Пока шел этот разговор, Уолтер Кронкайт покончил с международным положением и перешел к курьезам, которыми иногда завершается выпуск новостей. У избирателей в третьем округе западного Нью-Гэмпшира «Так или иначе, деньги пригодятся», — повторила Джонни. «Я...» «Погодите. Это надо послушать». Чатсворт подался вперед, он улыбался, явно предвкушая удовольствие. Джонни повернулся к телевизору. «Появился независимый кандидат Стилсон», — говорил Кронкайт. 43-летний агент по страхованию и продаже недвижимости.